Он все еще поворачивался вокруг оси, как бы ввинчиваясь в гигантский гейзер. Иллюминаторы и экраны видеомониторов подернулись молочной пеленой. На все потребовалось не более 10 секунд, затем корабль оказался на другой стороне. С мостика донесся взрыв аплодисментов, но пассажиры, даже включая и самого Флойда, продолжали недоумевать. «Теперь мы готовы к полету», — заявил капитан голосом, полным удовлетворения. «У нас снова чистый, аккуратный корабль». На протяжении следующего получаса более 10 000 астрономов-любителей на Земле и Луне сообщили, что комета стала вдвое ярче. Сеть наблюдения за кометами вышла из строя из-за перегрузки, и астрономы-профессионалы были вне себя от гнева. Но зрители пришли в восторг, а через несколько дней, за несколько часов до рассвета, Юниверс выкинул еще более красивый фокус. Увеличивая скорость более чем на 10 000 км/ч в течение каждого часа, корабль находился теперь глубоко внутри орбиты Венеры. Он подлетит еще ближе к Солнцу, прежде чем начнет проходить через свой перигелий, с гораздо большей скоростью, чем любое естественное небесное тело, и затем устремится к Люциферу. Пролетая между Землей и Солнцем, корабль развернул за собой 1000-километровый хвост раскаленного углерода, видимый невооруженным глазом как звезда 4-й величины, заметно передвинувшись по сравнению с созвездиями, расположенными позади, на фоне утреннего неба в течение 1 часа. В самом начале своей спасательной экспедиции больше людей одновременно увидит Юниверс, чем любой другой предмет, изготовленный человеческими руками за всю историю мира.